На другой день пришел он в хлев, погладил козу и сказал: «Пойдем, моя животинушка, я сам тебя отведу на пастбище». Привел он ее в такое место, где всего было в волю, и травы, и листьев, и оставил козу пастись. А вечером спрашивает: «Сыта ли ты, моя козочка?» «Уж я так сыта, не хочу и листа». «Ну вот и славно». Привел козу в хлев, а, уходя, обернулся и спросил: «Ты вправду сыта, мое сокровище?» А сокровище отвечает: «Ходила по тропинке, бродила по лесочку, не съела ни травинки, ни малого листочка». «Что? Что я слышу?» «Есть хочу, есть хочу, есть хочу!» «Ах ты, дьявольское отродье! Но погоди, я тебя так отмечу! Будешь знать, как добрым людям голову морочить!» Взял он острую бритву, намылил козе голову и выбрил ее гладко-гладко. Потом взял кнут и так ее хлестнул, что коза подпрыгнула и умчалась прочь. Остался портной один в пустом доме. Ох, как горевал по своим сыновьям, как ругал себя. Старый я пень, что я натворил, ах, сыночки мои милые, где же вас теперь искать, а? А сыновья разошлись по белу свету, но не пропали. Старший сын попал учеником к столяру. Мастер был очень доволен прилежным и старательным учеником, и когда старший сын выучился столярному делу, мастер позвал его и сказал: «Ты был у меня самым лучшим учеником, и поэтому я дарю тебе вот этот столик». «Спасибо, мастер. Ну, теперь я сам могу сделать такой же». «Нет, мой милый, этот столик непростой. Смотри, что сейчас будет». Мастер поставил столик посреди комнаты и негромко сказал: «Столик, накройся». В то же время на столике, откуда ни возьмись, появились дымящиеся ароматные блюда, и жареная курочка, и баранья котлетка, и паштет, и даже бокал вина. Старший сын так и ахнул. Низко поклонился он мастеру, поблагодарил за щедрый подарок и тут же решил отправиться домой. Идет по дороге и думает: «Эх, как-то там отец поживает. Вот удивится, когда мой столик увидит». Очень соскучился старший сын по дому, по братьям, даже козу вспоминал с улыбкой. Шел он себе по дорогам и горя не знал. Чуть проголодался — снимет столик со спины, поставит на землю, хоть в поле, хоть в лесу, скажет заветные слова: «Столик, накройся, и вот тебе и завтрак, и обед, и ужин». Вскоре добрался он до родных мест. До дома совсем немного осталось. И вот зашел он в придорожный трактир переночевать, а там гостей полон дом. «Эй, парень! Садись за наш стол, угощайся. Народу много. Да. Пока ужина дождешься, с голоду помрет. А старший сын отвечает. Спасибо, друг, только вот лучше вы за мой столик садитесь. Смелости прошу. Поставил он свой столик, а гости смеются. Ну, парень, нам твой столик маловат будет. А чем угощать будешь? А вот сейчас увидите. Столик, накройся. В тот же миг столик был уставлен чудесными ароматными блюдами и вином в придачу. Смотрят гости на это чудо и глазам не верят. Ну, что ж вы, а, люди добрые? Угощайте, съешьте на здоровье, тут на всех хватит. Гости медлить не стали, взяли ножи да вилки и давай угощаться. И тут они еще больше изумились. Братцы, вот чудеса-то! Едим, едим, а еды все не убавлять. Гости восхищались, ахали, но есть не забывали. А пока все пировали и веселились, хозяин трактира, человек жадный и завистливый, глаз не сводил с чудесного столика. Очень ему захотелось схватить это сокровище и спрятать куда подальше. Наступила ночь. Старший сын вместе со всеми улегся спать, а свой драгоценный столик поставил рядышком. Все уснули, и только трактирщик не спал. Он потихоньку достал из чулана старый ненужный стол. Но этот стол, как две капли воды, был похож на волшебный столик. Трактирщик бесшумно подкрался к спящему, подставил ему свой стол, а сам схватил чудесный столик и спрятал в надежное место.